правда. Чего бы вздорного кругом вражда не говорила, ни в чем не мерейся с врагом, тебе он не мерило. Ни с кем соперничества нет, у нас не поединок. Полмиру затмевает свет несметный вихрь песчинок. Пусть тучи пыли до небес, ты высишься над прахом, вся суть твоя противовес коричневым рубахам. Ты взял над всякой спесью верх с того большого часа, как истуканов не спроверг и вечностью запас. Пусть у врага винты, болты и медь, и алюминий, твоей великой правоты нет у него в помине.